Амендера Кендалл некогда искренне полагала, что во всей Вселенной уже не осталось ничего, что могло бы повергнуть ее в шок. За долгие годы служения сестринству, на пути от простой послушницы к чину рыцаря забвения, она повидала всевозможные ужасы, познала всю высоту человеческой доблести, заглянула в самые чудовищные глубины людских душ. Но эта ее уверенность рухнула, полностью разбилась, когда пришло известие о ереси, когда она впервые посмотрела в глаза твари, порожденной самим хаосом. Ей пришлось признать, что законы, повелевающие Вселенной, слишком сложны, чтобы их мог охватить человеческий разум. И теперь ей снова бросили вызов. Проще всего было бы пойти путем, указанным им Рилией, устремиться в атаку, разразившись воинственным кличем. Геркази никогда не хватало ума и терпения, чтобы хотя бы на мгновение остановиться и подумать. Порой Кендалл и себя ловила на том, что в силу привычки и закостенелости принимает поспешные решения. Вот почему она и выбрала Лейлани своим адъютантом. Порой рыцарь видела в ней, словно в зеркале, молодую себя, и старалась постоянно держать ее как можно ближе, чтобы хотя бы временами будить в душе уснувшее ощущение чуда. Вот только как постичь то, что сейчас вершилось перед ее глазами. К ним обращался никто иной, существующий здесь и сейчас, а голос из ней, что еще не наступили, вестник из будущего. Как бы ни старалась Амендера смириться с этой мыслью, все равно это оказалось совершенно невероятной, невозможной. Но с другой стороны, они сейчас находились в варпе, а тот сам по себе являлся царством весьма странных вещей. В нем воедино сплетались эмоции и материя, фантазии и реальность. Если здесь искажалось само пространство, почему не могло измениться и время? «Здесь и сейчас!» — кричали псайкеры. «Из своего небудущего я вглядываюсь в зыбучие пески прошлого». Все тела одновременно поднесли по два пальца к своим подбородкам, чтобы поговорить. Геркази застыла на месте, перехватила рукоять меча и, развернувшись на пятках, рассекла ведьму, оказавшуюся на расстоянии удара. Она пока не замечала псайкеров, обступивших сестру Лейлани, умоляющих протянувших свои руки, заглядывающих в глаза. Кендалл подошла к послушнице, еще не придумав, что делать. «Ты знаешь меня», — говорил Гештальт, и его лица вновь начали изменяться. «Смотри, смотри!» В этих произнесенных нараспех словах, в их модуляции и манере речи было нечто пугающе знакомое, и в то же время нет. Почему-то казалось, что этот голос должен звучать моложе. У рыцаря перехватило дыхание, когда лица коллективного разума закончили свои изменения и обрели постоянство. Кендалл почувствовала, как у нее холодеет внутри от страшного предчувствия. «Ты знаешь меня», — повторили лица, каждая из которых зеркально повторяла черты самой Лейлани Малики.